Завет умирающего. Последнее слово прихожанам города Гжатска. 22 августа 1963 года. Дорогие прихожане, почти 15 лет я служил в этом храме. Несомненно, кого-нибудь обидел, многие, может быть, остались недовольны мною. Вот я отхожу в вечность и при гробе прошу прощения у всех. Сам я крайне доволен всеми прихожанами, от многих видел искреннюю любовь к себе. Благодарю всех, и любящих, и недовольных, всех благодарю и искренне у всех прошу прощения. Земно кланяюсь вам, простите меня ради Христа, не помяните злом. Кто может, хоть изредка поминайте о упокоении грешного вашего священника. Все время я старался от всей души наставить вас на правильный путь. Большинство не понимает христианства. Некоторые поняли. Поняли, что самое главное – понуждать себя к деланию заповедей Христовых и каяться в своих недостатках и нарушениях заповедей. Каяться всегда, считать себя негодными для Царствия Божия. Умолять Господа о милости, как мытарь. Боже, милостив буди мне, грешнику. Вот мой завет умирающего. Кайтесь, считайте себя, как мытарь, грешниками, умоляйте о милости Божией и жалейте друг друга. А кто из вас обидел меня? Кто ненавидел? Были такие, праведно или ложно, да простит вам всем Господь. От искреннего сердца прошу, чтобы Господь всех вас простил и вразумил, и привел ко спасению. Благословение Божие да будет со всеми вами вовеки. Поминайте меня, грешного. Аминь. 13 августа 1963 года. Завещание. Очень прошу всех родных и близких твердо держаться православной христианской веры и прилагать до смерти все усилия ко спасению души через исполнение евангельских заповедей и частого, не меньше одного раза в год. Завещание было адресовано конкретным людям, среди которых были и считавшиеся нормальным причаститься один раз в несколько лет. Батюшка советовал причащаться раз в месяц, и даже чаще, если есть силы приступать к чаше с сокрушением сердца о своем недостоинстве и должном приготовлением. Исповедание грехов и причащение. В течение моей жизни я находил утешение в самых тяжких обстоятельствах и искушениях лютых, в вере в Господа Иисуса Христа и в молитве. Прошу жалеть и любить друг друга, помогать взаимно в материальной и духовной нужде. Где мир и любовь, там Бог, там радость и спасение, а вражда и зависть от дьявола. Спасайтесь, игумен Никон.